Акт пятый. Открытая местность. Странник. Да ведь это липы те же. Как я счастлив их найти в вековой их мощи свежей после стольких лет пути. Да и хижина сохранна, кров гостеприимный мой, в дни, когда на холм песчаный был я выброшен волной. Но хозяева лачуги ныне живы ль добряки? Ведь уже тогда супруги были оба старики. Кротким людям без гордыни я скажу ли мир чете, находящий и поныне утешенье в доброте. Бавкида, старая-престарая бабушка. Тише, милый гость, беседой ты разбудишь старика. Долог сон теперь у деда, а работа коротка. Странник, слов найти не в состоянье, что могу тебя опять за твои благодеяния с благодарностью обнять. Это ты, Бавкида, та же, кем я к жизни возвращен. Выходит ее муж. Странник. Ты ли часть моей поклажи в море спасший, Филимон? Только ваш огонь сигнальный, колокола звон земли, от погибели печальной мне спасенье принесли. Я пойду с вершины склона на морскую даль взглянуть, и колено преклоненный облегчу молитвой грудь. Идет вперед по дюне. Филимон Бавкиде. Нам на стол накрой мгновенно, вынеси его в цветник. Перед общей переменой станет верно гость в тупик, подойдя к страннику. Где бушующий пучиной был ты к берегу прибит? Вместо отмели пустынной густолистый сад шумит. Стар я стал сидеть в дозоре по ночам на маяке, а тем временем и море очутилось вдалеке. Умные распоряжения и прилежный смелый труд оттеснили в отдаленье море за черту за пруд. Села, нивы вслед за морем заступили место вот. Червячка, пойдем за морем, скоро солнце ведь зайдет. Парусника в веренице, предваряя темноту, тянутся, как гнездом птицы, переночевать в порту. За прорытую канавой море синяя черта, а налево и направо населенные места.